Глава шестая. В веселых девочках царило непривычное оживление. «Господа, прошу прощения, но певица уже занята, зато остальные девочки в вашем полном распоряжении». Голос мадам разнесся по залу, вызвав шквал недовольных комментариев. Мужчины заволновались, но потом все пришло в норму. Часть посетителей борделя переместились на второй этаж. В центральном зале осталось сидеть всего несколько человек, да и то в женском обществе. Осмотревшись и убедившись, что все в порядке, хозяйка направилась в укромный уголок, к одному из затемненных столиков, стоящему в неком подобии прикрытого драпировками эркера. Следовало отметить, что подобных импровизированных кабинетов в этом небольшом зале имелось не меньше десятка. В самом удаленном и скудно освещенном из них сидели двое мужчин, замаскировавшихся под столь любимыми в Праге плащами и масками. «Приветствую!» — мило улыбнулась мадам Мими. «У меня сегодня многолюдно, благодаря вашей девочке. Вам тут удобно?» «Да», — отозвался за обоих первый мужчина. И мягкие вежливые интонации сразу же выдали в нем корректного Януша. «Мы полагаем, что наша инициатива принесла тебе сегодня пару звонких монет». «Ты, как всегда, прав. И как вам мое новое приобретение?» Не удержалась, чтобы не похвастаться хозяйка. «Если бы я знал, что она такое умеет, взял бы в гильдию без каких-либо испытаний за пару индивидуальных песен у меня в спальне», — плотоядно усмехнулся второй. «Кстати, эта малютка сумела меня возбудить. Куда она запропастилась?» «Да, куда исчезла Лара?» — в унисон ему подхватил Януш. «Ушла с клиентом, с бывшим моим и нынешним вашим». Мадам выразительно пошевелила бровями. «С тем самым, интересующим вас церковником. Правда, от смущения девочка плохо соображает, но, полагаю, когда он вознамерится снять с нее что-нибудь из одежды, догадается, как следует действовать дальше». «Надеюсь, он не заподозрил в ней подставную шпионку?» — быстро спросил второй мужчина. Судя по водянисто-голубым глазам и белесым волосам, выбивающимся из-под шляпы, им был никто иной, как Магнус. «Где уж там?» — с трудом сдерживался. Прямо-таки мечтал увести ее побыстрее. Сам заплатил за особые условия, — похвалилась хозяйка. Тут в зал вошел еще какой-то завсегдатый, и мадам упорхнула. «Слушай», — кукольник склонился к уху вора, — «как бы наша малышка не попала в беду по причине своей неопытности и перенесенного морального потрясения. Моя бы воля, я бы ее еще и не так потряс», — двусмысленно ухмыльнулся Магнус. «Ох, попадись она мне в безлюдном переулке да темной ночкой!» Вор не закончил начатую фразу, но его интонации говорили о многом. «Рано», — строго нахмурился Януш. «Потерпи. Когда у нас отпадет необходимость в ее услугах, я отдам Лару тебе». Странно, но сейчас из его голоса напрочь исчезли обычные добродушные нотки, уподобив его скрипу ржавого, давно не смазанного колеса. «А пока помни, девчонка нужна нам живой и невредимой. Пойди, пригляди там за ней». «Хорошо». Магнус нехотя поднялся из-за стола. «Кстати», — он обернулся на ходу, «кто-нибудь из вас с Лайном даст ей задание пару раз спеть в «Трех ведьмах»?» Он скабрезно подмигнул. «А то меня она вряд ли послушается». Не знаю, куда вел меня мужчина в белом плаще, но на полпути я начала что-то соображать. Как только мы вышли из переулка, где располагался бордель, моя голова уже почти нормально заработала. Мужчина что-то рассказывал про подарки и прочие радости жизни за пару песен у него дома, а я постепенно впадала в состояние тихой паники. «Боги, упасите меня от подобных радостей! А вдруг он маньяк?» Внезапно он остановился возле какого-то подъезда и сильно прижал меня к себе. Его плащ распахнулся, явив мне жемчужно-серую рясу, с вышитым на груди белым треугольником, знаком Светлой Троицы. Я чуть не вскрикнула, ибо только сейчас до меня наконец-то дошло. Он и есть тот самый прилад, выслеживать которого меня отправила гильдия. Хм, быстро же я преуспела в этом деле. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Тем временем распутный церковник облапил меня за талию, спиной притиснул к стене дома и впился в мою шею жадным жгучим поцелуем. Я попробовала быстренько сплести какое-нибудь заклятие, но не тут-то было. Как и предупреждала мадам, этот церковник действительно обладал магическим даром. Мои заклинания на него не действовали. Вывернуться из его рук и схватиться за кинжал у меня тоже не получалось. Очевидно, мой совратитель не болел в детстве и не голодал, вот и вырос таким здоровяком, а оттолкнуть от себя эдакую тушу я не смогла. Не находя иного выхода, зверея от нажима потных ладоней, шаривших по моей груди, и почти теряя сознание от жуткой сивушной вони у него изо рта, я закричала: «Помогите! Насилуют!» Ибо самостоятельно вырваться из его рук оказалось совершенно невозможно. Внезапно церковник прекратил свои домогательства, икнул, из его губ потекла тоненькая струйка крови, и он начал тяжело валиться на землю, увлекая меня за собой. Медленно съезжая по стене здания, я испытала глубочайший шок, потому что из-за плеча прилата передо мной возникло бледное лицо Магнуса, широко ухмыляющееся от уха до уха. Вор наклонился над нами, подмигнул мне самым похабным образом и выдернул из спины церковника тонкий окровавленный кинжал. Мой несостоявшийся насильник вздрогнул всем телом и безвольно обмяк. Он был мертв. Магнус протянул мне руку и помог подняться. «Надеюсь, ты не пострадала?» Он с преувеличенным вниманием разглядывал мой основательно изорванный сценический наряд. «На, переоденься!» Блондин сунул мне в руки узелок с моими собственными вещами и отвернулся. «Откуда они у тебя?» — спросила я, торопливо избавляясь от драных шелков. «Кстати, отдай мой кинжал и деньги». «Прихватил в борделе». Магнус язвительно хмыкнул. «Держи». Он бросил мне кинжал, который являлся подарком брата. «И деньги», — напомнила я. «Какие деньги?» Вор наигранно округлил глаза, выражая полнейшее недоумение. «Ты еще должна поблагодарить меня за то, что не бегаешь теперь по городу в тех полупрозрачных лохмотьях». Он презрительно толкнул ногой сброшенные на мостовую эротичные одежки. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, — «за одежду и за помощь». «Ага», — весело хохотнул он, — «на здоровье. Добрые дела не мой профиль, как и мокруха. Но придется мне теперь носить титул спасителя девиц». «Ты ведь девица? Я не ошибаюсь?» Он повернулся и пальцем приподнял мой подбородок. «Да». Я смущенно отвела глаза, ибо его взгляд лип к коже столь же неприятно, как и лапы недавнего церковника. «Я так и думал», — самодовольно крякнул вор. «Сладкая». Его рука сильно сжала мое запястье. Я отшатнулась, при этом очень боясь показаться неблагодарной, все-таки он мне жизнь спас. Ну, во всяком случае, если не жизнь, то уж честь точно. «Как ты узнал?» — спросила я, стремясь сменить тему разговора и ненавязчиво вытягивая свою руку из его цепких пальцев. «Слушал тебя в борделе, а потом выследил вас обоих». Магнус с явным сожалением отказался от попытки подтянуть меня поближе к себе. «Здорово поешь, крошка. У меня аж мурашки по коже пошли. Учти, долг платежом красен, а ты теперь моя должница». Мне досталась еще одна сальная улыбочка вора. «Может, как-нибудь вечерком заглянешь ко мне в гости на рюмку чая?» Его пальцы, словно паучьи лапки, снова пробежались по моей руке. «Помурлычем дуэтом». «Лайн не разрешит», — многозначительно произнесла я, намекая на отказ. «Ну-ну», — лицо Магнуса разочарованно вытянулось. Не шибко ты его слушай. Он темная лошадка. Запросто втянет тебя в неприятности, и пиши пропало. Он сам все время по краю лезвия ходит, ибо сдружился с... Вор облизнул губы, словно собирался сообщить мне что-то секретное, так и колющее его язык. В глазах Магнуса заплясали мстительные огоньки, но тут из-за поворота улицы донесся приглушенный расстоянием шум. «Городские стражники, ведьмы их забери!» Вор крепко вцепился в мой рукав и начал беззвучно на цыпочках отходить вниз по переулку, утаскивая меня за собой. «Уходим, а то еще не дайте боги застукают на месте преступления, и тогда не миновать нам виселицы за убийство церковника». Я послушно последовала за ним, прошла десяток шагов, и вдруг меня осенило. Я хлопнула Магнуса по руке, с треском вырывая свой рукав из его пальцев, и помчалась обратно. «Куда?» — шокированно схватился за голову вор, наблюдая за моей безумной эскападой. «Стой, дура! Вернись, пропадешь!» Но я не слушала. Бесшумно добежала до распростертого на мостовой церковника, склонилась над массивным телом мертвеца и принялась торопливо обыскивать карманы его рясы. Я искала хоть что-нибудь, способное принести гильдии столь желанные для нее сведения, и моя интуиция меня не подвела. «Не то!» Я вытащила несколько золотых монет, сердито присвистнула и тут же отбросила их обратно на тело покойного. Упасите боги, еще кто мародеркой назовет. Затем на белый свет был извлечен плоский ключ странной формы, похожий на медальон-пластину, привешенный на цепочку, с коим я почему-то не могла расстаться и сунула его к себе за пазуху. А вот мне под руку подвернулась какая-то бумажка. Это что? «Лара, какая тебе разница, что?» Злобным шепотом позвал Магнус. «Бежим!» Я выпрямилась. Ко мне бодрой рысью приближались парочка городских стражников, вооруженных громоздкими алебардами. Оба усатые, с красными носами заядлых выпивох, упакованные во многокилограммовые форменные доспехи, и по этой причине нещадно благоухающие застарелым потом. Алебарды раскачивались у них в руках, напоминая огромные весла. Никогда не могла понять, зачем стражи порядка снабжают этакими неповоротливыми штуками. Весят они немало, мешают передвигаться, а реально убить ими кого-либо — это еще и схитриться нужно. Возможно, алебарда просто не дает стражнику засыпать на посту, ибо удержать ее в руках — целое искусство. «Стой!» — гнусаво заорали бдительные стражи порядка, заметив меня, бесцеремонно обшаривающую распростертое на мостовой тело. «Стой, именем короля!» «Ну куда там?» Мы с Магнусом уже во всю прыть неслись по улице, а следом за нами стопотом и хрипом ломились два упитанных усача, смущая покой небес настолько несусветной бранью, что у меня аж уши заложило от смущения. Нас выручили тяжелые кирасы, одетые на стражников, и те самые пресловутые алебарды, оказавшие дурную услугу своим владельцам. Пробежав метров 30, первый стражник не удержал увесистое оружие, звучно впечатавшись его острием в стену здания. Протестующе звякнув, алебарда отскочила от каменной кладки, древком приложив стражника по голове и опрокинув вояку под ноги сопровождающего его напарника. Второй усач немедленно споткнулся и обрушился на первого, а сверху на них метко приземлились обе алебарды. Мы с Магнусом немного полюбовались на образовавшуюся в переулке кучу малу, посмеялись, а затем отправились дальше, бурно обсуждая произошедшее. «И ради чего ты так собой рисковала?» — спросил вор, когда несчастные стражники остались далеко позади. Я ахнула и звонко шлепнула себя по лбу. «Надо же! В этой суматохе я совсем забыла про бумажку, извлеченную из кармана покойного церковника. Я вытащила ее из-за обшлага своего рукава и развернула. Выяснилось, что я стала обладательницей небольшой записки, содержащей пару строк убористого текста. Нетерпеливый Магнус шустро выдернул оную у меня из пальцев и прочитал вслух. «Ритий у нас. Переговоры возможны. Встретимся на балу. Связь держим через ГЕК». Я шокированно приоткрыла рот и встала, как вкопанная. Выходит, на белый свет выплыл второй кинжал богов, а это уже чревато многими неприятностями. К тому же священным клинком завладели церковники. «О чем ты думаешь, Лара?» — спросил вор, возвращая мне записку. Я задумчиво потерла переносицу. «Пытаюсь сообразить, о каком таком бале идет речь. И ведьмы меня забери, кто такой этот ГЕК?» Вор загадочно усмехнулся и смерил меня оценивающим взглядом. «Ладно уж, совершу еще одно доброе дело, расскажу тебе кое-что. С балом все обстоит предельно просто», — пояснил он, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Речь может идти лишь об одном мероприятии. О ежегодном бале в королевском дворце, приуроченном ко дню рождения младшего, любимого, пусть и ненаследного принца. Вот только попасть туда — чрезвычайно трудная затея. Нет, скорее, безнадежная. На праздничный бал допускают лишь самых знаменитых и богатых людей нашего королевства, исключительно по пригласительным билетам. Не обольщайся, крошка, тебя туда не пустят». «Но это мы еще посмотрим, кого пустят, а кого нет», — я самоуверенно усмехнулась. «Благодарю за информацию. Считай, тебе удалось меня раззадорить. Теперь буду думать, как попасть на этот бал. А что ты можешь сказать насчет Гека?» «Ничего», — вор неопределенно пожал плечами. «Впервые слышу такое имя». Он торопливо отвел глаза, избегая моего пытливого взгляда. «Ой, чего-то Магнус темнит», — подумала я. «Нутром чую, он скрывает от меня нечто важное. Возможно, он мне не доверяет. Или просто обиделся, ведь я не ответила на его заигрывание». Я сердито шмыгнула носом. «Ну и ведьмы с ним, сама до всего докопаюсь. Где-то далеко, в конце всех запланированных подвигов, передо мной зримо маячил облик прекрасного синеглазого капитана, придавая мне решимости. А как...» Я выплыла из дурмана сладких мечтаний и решила расспросить Магнуса о месторасположении кабачка у трех ведьм. Но, увы, вора уже и след простыл. Блондин бесследно испарился вместе с трофеем, то есть не им, добытой запиской, бесстыдно бросив меня посреди улицы. И как я теперь должна доказывать, что эта записка вообще существует, а? «Чтоб тебя!» — сердито ругнулась я. «Понятия не имею, где именно сейчас нахожусь. Устала, как собака. Хочу есть и спать. В общем, все плохо. В кармане пусто, ноги гудят, голова раскалывается и настроение на нуле. Придется просить кого-то о помощи». Я огляделась. «Да, не густо. Передо мной простирается малолюдная площадь, окруженная невзрачными домами. Возле скамейки играет группка детей несознательного возраста, а возле создающих тень кустов сирени сидят трое нищих, весьма убогой наружности. И занимаются они самой обычной работой, просят подаяния. Нахмурившись, я неприязненно оглядела три согбенные фигуры неопределенного пола и возраста. Тоже не ахти какой вариант, но выбирать не приходится. Тот нищий, который разместился в середине, явно выглядел мужчиной. На эту здравую мысль меня навели его широченные плечи, обтянутые грязным дерюжным плащом, и мощные кисти рук, измазанные какой-то гадостью. Лицо нищего внушало сильную антипатию, ибо было покрыто гнойной коростой, а по бокам висели неопрятные пеги и патлы. Здоровенный кривой шнобель, покрытый угрями, багровел, будто перезрелый помидор. Похоже, большая часть доходов поберушки шла на выпивку. По лицу я дала бы ему лет 50, но крепкая высокая фигура, которую не сумели испортить даже безобразные тряпки, заменяющие нищему одежду, выдавали его относительно молодой возраст. Бездомный не обращал на меня ни малейшего внимания и держался с горделивым достоинством. Очевидно, я нарвалась на настоящего предводителя бродяг. Решив, что нищие меня не укусят, я осмелилась подойти поближе, намереваясь расспросить их о той части города, в коей очутилась. Резкий запах давно немытых тел чуть не сбил меня с ног, и я возмущенно поморщилась. Странно, но при виде моей реакции по синюшным губам дюжего попрошайки скользнула довольная улыбка. Он что, наслаждается своим ужасным положением? «Скажите, уважаемые, где именно мы сейчас находимся?» Я наконец-то озвучила так и вертящийся на языке вопрос. «Здесь», — насмешливо каркнул тот, кто сидел справа от лидера. «В городе», — дополнил левый нищий. «В Праге», — саркастично конкретизировал предводитель бродяг и недвусмысленно позвенел своей чашкой. На дне коей болталось несколько медных крон. «Спасибо, об этом я и сама догадывалась», — язвительно процедила я и честно вывернула пустые карманы. «Извините, но я на нуле». Правый и левый тут же демонстративно отвернулись. «Чтоб вас!» — мысленно пожелала я и тут же прикусила язык. Грех желать беды тому, кого и так уже жизнь наказала. «А как пройти на улицу на Пржикопе? Тоже не подскажете?» — с надеждой спросила я, глядя прямо на восседающего в центре здоровяка. «Ты еще жаднее церковников», — упрекнул меня правый нищий. «Давеча проходила тут парочка святош», — неприязненно буркнул левый. «Так один из них бросил мне самый мелкий неразменный медяк». «А второй тут же пояснил, что это за двоих», — насмешливо добавил их предводитель. «Ну нет у меня ничего», — почти взвыла я, доведенная до белого коления этими настырными попрошайками. «Рада бы дать, да нечего, даже наперекор всем правилам гильдии». «С каких пор в гильдию начали принимать таких соплюх?» — осуждающе вздохнул правый. «Бардак», — согласно поддакнул левый. Я обиженно нахмурилась. «Тоже мне критики паршивые». «Запомни, у человека всегда что-то есть», — насмешливо парировал главный нищий. «Нужно просто остановиться, спокойно подумать, и решение придет само собой». «Точно. Благодарствую за подсказку». Я озаренно улыбнулась, оторвала от плаща серебряную застежку и бросила ее в чашку нищего. «Тебя как зовут такого умного?» «Звать меня желающих не находится», — съязвил он. А моя застежка с немыслимой скоростью исчезла где-то в недрах его лохмотьев. «А кому не лень, кличут Иржиком. Тебе, девушка, нужно дойти до ближайшего перекрестка, повернуть налево и еще три квартала прошагать, авось не заблудишься». «Ясно, спасибо», — я облегченно вздохнула. «Будьте добры, передайте Лаину, что если он захочет увидеть свою любимую ученицу, то завтра я приду в лавку Леонардо». Иржик глухо рассмеялся, но я уже не реагировала на выходки вредных нищих, а развернулась и побрела домой, ведь после полученных указаний затеряться в городе стало практически невозможно. Около родной двери я очутилась уже в потемках. Постучавшись, сразу же получила подзатыльник от Мелины, открывшей мне дверь. «Где ты шлялся, ведьмин сын? Я уж думала, что эта хозяйка вернулась». «Ха, похоже, в этом наряде меня даже родная нянька не узнает». «Она еще не пришла?» — спросила я, намеренно картавя. «Нет, а ну заходи, пойдем поговорим». На шум из главной залы выглянул сын соседей. Один из неприятных моих знакомых, молодой прыщавый дворянчик, относящийся к категории богатых нуворишей, пытающийся за мной ухаживать. Я робко поклонилась настырному богатею и проскользнула на кухню. Вроде бы пронесло. По боковой лестнице влетела на второй этаж, мигом переоделась и снова по этой же лестнице сошла вниз. Мелина удивилась, но через заднюю дверь выпустила меня на улицу, и мгновение спустя я опять очутилась в темноте. Сделав небольшой круг, вернулась к парадной двери. Уверенный стук в дверь, и мне открыл Андреас. «Госпожа вернулась», — торжественно доложил он. У меня вежливо взяли плащ, после чего проводили в гостиную. Немного пообщавшись с дворянчиком и даже рассказав о назначении врача, который считает вечерний мацион панацеей от всех болезней, я заверила, что завтра обязательно посещу прием его матушки. Юнец взахлеб вещал о подготовке к королевскому балу и о визитах к портному. Я нервно комкала носовой платок, размышляя, как бы попасть на этот пресловутый бал. «Что вы, разве можно пропускать столь значимое событие?» — соловьем заливался мой ухажер. Я кивала и сахарно улыбалась, соглашаясь, хотя мне очень хотелось вскочить и выцарпать глаза оному несносному болтуну. «Это тебе, дураку, на балу, нарядом похвастаться не терпится, а мне туда по делу нужно». Наконец мы мило распрощались, когда я уже почти отчаялась выпереть его добром, и я пошла на кухню, обедать и ужинать одновременно. Там меня с нетерпением ждали Мелина с Лизой, а чуть позже подтянулись и остальные домочадцы. Я рассказала им все, что случилось со мной за день, они повздыхали, посочувствовали и искренне за меня попереживали. Повариха смеялась, ибо сначала приняла меня за нашего молодого лакея и извинялась за допущенное рукоприкладство. Затем меня отправили спать, чему я была только рада. Слава богам, что этот длинный, наполненный приключениями день закончился. Стемнело. В кабаке у трех ведьм зажигали фонари и свечи. Веснушчатый мальчишка ходил от стола к столу и расставлял на них дешевые глиняные подсвечники. Йорген подрюмывал, взгромоздившись на высокий табурет и привалившись к бочке с пивом. Впрочем, это только со стороны казалось, будто он дремлет, а на самом деле хозяин зорко наблюдал за залом, не упуская из виду входную дверь. Вскоре его бдительность оказалась вознаграждена, ибо в кабаке появился высокий мужчина, завернутый в черный плащ. Лицо вновь прибывшего гостя прикрывала бархатная маска, в вырезах коей поблескивали ярко-синие глаза. Он по-свойски кивнул мгновенно встрепенувшемуся Йоргену и уселся за угловой столик. Подавальщица торопливо поднесла ему кружку пива и тарелку с вяленой воблой. Этот посетитель ничем не отличался от всех прочих завсегдатаев кабака, и поэтому его заметили все, но не обратили особого внимания. Зато хозяйку одного из самых дорогих и известных борделей города, ураганом ворвавшуюся в кабак, не заметить было невозможно. Мадам Мими сразу направилась к стойке бара, грохнула по ней кулаком и пронзительно заверещала. «Где этот подонок?» Йорген сначала вопросительно взглянул на синеглазого посетителя, правильно расшифровал его многозначительную улыбку и сделал красноречивый жест ребром ладони поперек горла, а потом наклонился к мадам и шепнул ей несколько слов. «Как он помер?» — оторопела пышнотелая блондинка. «А где тогда моя девочка? Куда вы дели мою славную голоси... Тьфу! Да, именно голосистую девочку. У меня на нее очередь на месяц вперед, а к концу недели будет на полгода. Где она?» Кабачик попытался что-то ей сказать, но дама повысила голос. «Йорген, ты понимаешь, сколько денег пройдет теперь мимо нас? Такая девочка, такой талант, такие деньги! Как занята другим делом? Йорген, найди мне ее немедленно, слышишь?» О чем именно говорил ей Йорген, не услышал никто. Но мадам ушла более спокойной. Правда, взгляды, бросаемые ею на синеглазого типа, были откровенно убийственными. Синеглазый же лишь еще ниже склонил голову и уткнулся в свою кружку, демонстрируя завидную выдержку. Спустя пару минут он тоже направился к выходу, но уже почти стоя на пороге, задержался и произнес, обращаясь к кабачику: «Наш договор остается в силе, не забывайте об этом». «Как и вы. Возвращайте нашу девочку в целости и сохранности. Чую, она нам еще понадобится». «Мне тоже», — улыбнулся гость и вышел, не удостоив даже мимолетным взглядом троих мужчин, занимавших стол возле камина. Троица, ничем не заинтересовавшая синеглазого гостя, не нуждалась в представлении, ибо состояла из Лайена, Яноша и Магнуса. После ухода непонятной личности в кабаке воцарилась привычная атмосфера всеобщего равенства. Подавальщицы сбивались с ног, выполняя заказы посетителей, пиво пенилось в кружках, хрустела на зубах сушеная рыба. Все усиленно делали вид, будто в заведении не произошло ничего необычного. А если кто и имел некие догадки насчет личности того загадочного посетителя, то предпочитал не говорить об этом вслух, ибо, как всем известно, слова — серебро, зато молчание — золото. Ну а кто из нас не мечтает разбогатеть? Йорген задумчиво пошевелил кустистыми бровями, а затем слез с табуретки и направился к вышеупомянутой троице. Те лениво потягивали пиво и наслаждались жизнью. «Что же, Лайен, поздравляю, такого профессионала нашел!» Кабачик широко осклабился, демонстрируя недостачу нескольких передних зубов. «Слов нет. Вернее, есть и все про нее, ведь ко мне уже лично обращались по поводу выкупа ее в частное владение». Убийца сердито нахмурился и что-то неразборчиво пробурчал себе под нос, нехорошим словом поминая темных ведьм. «Кстати, по поводу прав владения», — невозмутимо продолжил Йорген, пропуская мимо ушей протестующую бубнежку своего подчиненного. «Сегодня уже в сумерках какая-то девица упорно пыталась выяснить у наших разведчиков дорогу домой, причем вела себя довольно нахально. Метку гильдии не предъявила, вместо денег расплатилась серебряной пряжкой. А еще она передала тебе привет от любимой новой ученицы и назначила завтра свидание в лавке у Леонардо. С тебя пара золотых за информацию». Лайен недовольно поморщился и выложил монеты на стол. Деньги мгновенно исчезли в бездонном кармане фартука кабачика. «Вот-вот. Не научил подчиненных делиться, самому раскошеливаться приходится», — пробурчал убийца. «Теперь по поводу документа. Я передал написанное и сказанное господину. Нас за это поблагодарили, и все. В общем, запомните мое предупреждение. От этого дела пахнет большими неприятностями. Не завидую Ларе, увязшей в нем по самые уши». Яныш и Магнус поддержали товарища согласными кивками. Йорген лишь неопределенно пожал плечами и вернулся на свое место за стойкой. Возникшие у него мысли он озвучивать не собирался, и к тому же прекрасно знал, зависть — штука полезная. «Ведь если тебе никто не завидует, значит, ты живешь неправильно». Я потянулась и легко спрыгнула с кровати. «Здорово! Энергии через край, эмоций столько же, а то и больше. Я в восторге». Быстренько ополоснувшись и одевшись, я влетела на кухню. Там на меня удивленно посмотрели Мелина и Лиза, которые чистили яблоки, очевидно намереваясь состряпать к обеду пирог. «С добрым утром!» — радостно заявила я, хватая со стола свежеиспеченную булочку. «Сегодня замечательная погода». «Ага, погодка просто блеск. С ночи дождь идет», — насмешливо согласилась Лиза. «Да?» — я удивленно посмотрела в окно. «И правда дождь. Зарядил вовсю, монотонно стучит по стеклу, на мостовой образовались огромные лужи, небо плотно затянуто сизыми тучами. Но в целом ничего страшного, все замечательно. Подумаешь, дождь». Я расплылась в широкой улыбке. «Да ты никак влюбилась?» — удивилась Мелина. «Что за глупости?» Я чуть чаем не поперхнулась и предательски покраснела. «Не смущайся, здесь все свои. Я тоже бывала, как посмотрю на мужика, на душе сразу радостно становится. Так и хочется его приголубить, обогреть и...» Повариха закатила глаза и замолчала на самом интересном месте. Лиза красноречиво улыбалась, шустро орудуя ножом, из-под которого так и летели ошметки яблочной кожицы. Я прислушалась к собственным ощущениям, пытаясь понять, о чем там разглагольствовала опытная Мелина, траченная любовью, как шуба молью. Нет, у меня такого чувства пока не возникло. Вот убить одну противную личность я готова хоть сейчас, а приголубить нет. Ладно, ладно, отложим сей разговор. Вижу, ты еще не готова к откровенности. Хихикнула Мелина и тут же посуровила. А куда это ты намылилась с позаранку? Опять к Леонардо? Ох уж эти дела. Вот возьми яблочко, погрызешь по дороге. А то ведь до вечера голодный ходить будешь. В общем, жалко мне тебя. Спасибо. От всей души поблагодарила я. Позавтракав, быстренько собралась и помчалась в лавку, по пути пытаясь придумать, куда бы мне распихать килограмм, а то и больше яблок, да так, чтобы они не очень заметно выпирали из одежды. Торговец поприветствовал меня коротким кивком и продолжил общаться с клиенткой. Истеричного типа полной дамой, с противным, визгливым и одновременно плаксивым голосом. Она что-то требовала, а Леонардо предлагал гораздо лучшее и, главное, за те же деньги. Я мысленно обругала даму дурой и прошла в подсобку. В задней комнате меня уже поджидала неразлучная троица в полном составе. Перед ними стояли кружки со спиртным и лежала немудреная закуска. В моей голове тут же возникла идея неприличного содержания, отлично ассоциирующаяся с понятием «групповуха». Но я решила ее не озвучивать и оставила при себе. Просто насмешливо скривила губы и одарила их скептическим взглядом. Они ведь, может, тоже сейчас думают обо мне, ведьмы знают что. Ну и пусть. Как говорится, если тебя на дух не переваривают, то уж верно и съесть не смогут. «И чем это вы тут занимаетесь?» — своеобразно поздоровалась я. «Заливную рыбу делаем», — по-свойски подмигнул убийца. «А разве умеете?» — не поверила я. «Ничего сложного», — насмешливо оскалил зубы Лайон. «Просто откусываешь кусок вяленой рыбы и запиваешь ее пивом». И он быстро проделал описанную процедуру, демонстрируя немалый опыт. Я растерянно икнула. «Ну, типа, привет, дорогая», — усмехнулся вор, нагло поигрывая моим кошельком. «О чем таком приятном подумала?» — прозорливо осведомился Лайон. «Да вот подумываю, как бы попасть на королевский бал. А еще хочу прогуляться к городской стене. Там, в заброшенном лабиринте, можно найти кучу интересных деталей, пригодных для сборки», — откровенно выложила я. «Глупые планы», — тут же раскритиковал убийца, — «и абсолютно бесперспективные». «Такой бал есть, да он не про нашу честь. Не забивай себе голову глупыми мечтами. Да и опасно тебе туда в одиночку соваться. Кстати, как и в лабиринт, предупреждаю, держись от него подальше». А насчет деталей, вон иди с Яношем посоветуйся. Но Янош лишь приветливо махнул мне рукой и продолжил копаться в каком-то механизме. Я чуть вытянула шею, пытаясь понять, что это такое, ни разу ничего подобного не видела. «Не мешаем?» — заботливо спросил его убийца, но кукольник отрицательно покачал головой, не поднимая глаз от работы. «Зато вы сильно мешаете мне», — сообщила я, подвигаясь поближе и заинтересованно заглядывая через плечо Яноша. — Я вообще здорово обиделась на вас за вчерашнее надувательство относительно членства в гильдии. — Зато мы в восторге, — поддразнил меня вор. — За такие таланты мы бы тебя и без испытания в гильдию приняли. Пара индивидуальных песен и все. — Можно вопрос? — А как меняются главы в отдельных группах? С намеком спросила я, показывая Магнусу язык. Яныш отвлекся от куклы, понимающе хмыкнул и пояснил. «Чаще всего они уходят на покой сами. Но этот процесс можно и ускорить». Тут он выразительно прикоснулся к рукояти своего кинжала. «Такое у нас тоже нередко случается. Если уберешь Магнуса, то Йорген, скорее всего, не будет против замены его на тебя. То сильнее, тот и достойнее». Вор скорчил обиженную мину и показал кукольнику средний палец. «Подержи вот здесь, пожалуйста». Невозмутимо попросил меня артефактчик. Я послушно продержала отгибающийся край тонкой медной пластинки. Магнус смотрел на меня насмешливым и чуть высокомерным взглядом. «Типа, вот ты уже и на побегушках!» Я откровенно улыбнулась в ответ. «Значит, у меня появится такая цель в жизни. А в целом я девушка тихая и скромная. Обидишь? Тихо закопаю, скромно отпраздную». «Правильно. Придумай себе развлечение, чтобы случайно не заскучать», — насмешливо согласился Магнус и вытащил из моего кармана пару яблок. «Тебе же не жалко?» — неразборчиво прочавкал он, впиваясь зубами в краснобокий плод. «Нет, с тебя 5 золотых крон». «За что?» — чуть не подавился вор. «Как за что?» «За вчерашние монеты плюс проценты. Кошелек тоже недешево стоит, но за него ты мне отдельно вернешь. И яблоки. Их купили, вымыли, вытерли, да я еще и принесла сюда. 5, и это со скидкой, пока я добрая. И, кстати, отдай мне ту записку». «Какую записку?» Вполне натурально удивился вор и торопливо отпрыгнул подальше от меня, двигаясь с поразительным проворством. Мгновение назад он еще находился возле стола, а теперь уже стоит в дверях. Я недоуменно наморщилась. Как это он сумел? Вроде магии здесь и не пахнет. «О какой записке идет речь?» — мгновенно насторожился Лайн. «Не знаю», — вор округлил глаза, изображая святую невинность. Я сердито кусала губу. Похоже, вор никому ничего не сказал про записку, найденную мною на убитом церковнике, и с какой-то личной целью утаил ценную информацию, не поделившись ею с прочими членами гильдии. Интересно, что за игру он затеял. «Я тебе потом что-нибудь важное за эти деньги скажу. Удачи!» Магнус махнул рукой и вышел из комнаты. «Все, отпускай», — приказал Яныш. Я убрала руки и отодвинулась подальше, но все равно шею вытягивать не прекратила. «А что это за что?» Но не успела я закончить вопрос. «Лайон, бери свою ученицу и давай до свидания, она мне работать мешает», — капризно скомандовал кукольник. «Она и твоя ученица тоже», — лениво парировал убийца. «Пусть учится, мало ли что в жизни пригодится». «Твоя уже официально, а моя только на словах. Все, не мешаю больше вашему свиданию», — категорично заявил кукольник. «Чему-чему?» — не поняла я. Но Лайн схватил меня за рукав и потащил за собой. «А ты вчера, когда послание мне через нищих передавала, немножко подумать о том, что говоришь, не пробовала?» — недовольно рыкнул он. «Любимая ученица!» — пискляво передразнил он. «Но надо же такую глупость брякнуть, ведь напрочь испоганила мне репутацию, дурочка. Ладно, прощаю на первый раз. Пошли в 3 ведьмы ставить метку гильдии». «А чего я такого сказала?» — огрызнулась я, сильно обидевшись на дурочку. «Бред всякий. Теперь все думают о нас разную ерунду». Лайн страдальчески вздохнул. «По твоей вине, между прочим». «По моей? Да неужели?» — возмущенно взвыла я, кивнула на прощание Леонардо и выскочила на улицу. Там я немного успокоилась и спросила у Лайна уже более дружелюбно. «А почему это Яныш такой нервный? Что за штуку он там собирает?» Убийца глянул на меня неприязненно, как на ядовитую гусеницу. «Это ты во всем виновата», — язвительно уведомил он. «После твоего рассказа про богов и ведьм, Яныш словно умом тронулся. Теперь он одержим мечтой собрать те самые щиты». «Чего?» Я изумленно отвесила нижнюю челюсть. «Он хочет собрать щиты темных ведьм? Ох, сейчас от зависти помру. Но почему эта заманчивая идея не пришла в мою голову?»